«Прошу прощения, Ваше Величество, легкий присест наподобие Книксена. Хе, этому я ее не учил, только упоминал один раз, да показал воспоминание. Получилось явно не по местному этикету, но красиво и изящно. Кому бы другому эта стая шакалов вокруг такого не простила бы, но Астилла, у нее особый статус. Скорее всего, скоро пойдут разговоры об особых правилах вежливости ведьм и колдунов. Тьфу, уже идут, чтобы им, надо уменьшить чувствительность слуха. Но большую часть времени я должна проводить со своим учителем. Тайны магии куда важнее мирских хлопот. Я в экстазе. Моя дорогая ученица, ты заслужила, пожалуй, начало занятий по легилименции на полгода раньше. А к клюменции я тебя уже учу, но точно знаю, что ты желаешь научиться нападать, хоть и не говоришь. Готова ты к началу этих занятий давно, а мариновать тебя мне после того, что я тут слышу, уже стыдно. Однако, как красиво сказала же, дословный перевод. Дорога Эрион, ты, конечно, ничего так, особенно с этой золотой хреновиной на башке, но волшебство мне изучать куда интереснее, нежели болтать с мусором вроде тебя. Вот как, я запомню ваши предпочтения, леди. Я не леди, взгляд на окружающих, среди которых как раз и стоят большинство леди, буквально обливает толпу помоями. Я чародейка. Всего хорошего, Ваше Величество, точно выверенный присест, аналогичный прошлому. Девочка моя, ты даже не представляешь, сколько удовольствия мне сейчас доставило. Просто невероятно. А уж этот жест с мантией, этот роллинг на грани фола. Вот как, это ваше и только ваше право, сжал зубы Рион. Однако как же к вам тогда обращаться, сударыня, ответил я за свою ученицу. Слово было на русском. Мне показалось весьма забавным добавить в обиход местных родное обращение, да еще и к магам. Я, соответственно, сударь, я запомню. Всего хорошего, Ирион надменно удалился от нас. Весьма забавный юноша, достаточно тихо, так, чтобы услышал только сам юноша, еще не успевший отойти достаточно далеко, обратился я к Исмейлуну. Юноша замер на секунду, а потом несколько резко обернулся, меча из глаз молнии. Заявить он ничего не мог. Скажу, что ему послышалось, уроню его авторитет, а сделать мне он пока не в силах совершенно ничего. Тем не менее, он необычайно быстро нашел выход из положения. Я совсем запамятовал, сэр Ной, я ведь ваш сюзерен, несомненно, ваше величество. Скажите, какую плату вы обещали сударю Алексу за то, чтобы он вас взял в ученики? Я, кха. Слегка даже удивленно кашлянул он и несколько растерянно посмотрел на меня. Хе, хорошо играет. Я ведь не ставил ограничений на речь в его клятве. Прошу прощения, Ваше Величество, но магические договоры нельзя разглашать. Во всяком случае такие. Ни я, ни закатный клинок не можем вам поведать о нашем соглашении. Развожу руками с легкой полуулыбкой. Забавно, значит, Ной тоже особо не поддерживает короля. Что там с его эмоциями? ГМ, да нет, кто бы мог подумать. Он просто считает это не своей тайной и не может сказать королю ничего, так как это будет бесчестным по отношению ко мне. Вообще никак, Ирион выгибает бровь. Боюсь, что после разглашения этого секрета Ной погибнет, пожимаю плечами, вызвав в зале новые шепотки. Придворные хоть и ходили вокруг нас случайным образом, однако кто-то из них постоянно оказывался рядом. Да тут целую агентурную сеть по сбору информации можно делать. Круче только советские бабушки с семечками у подъездов. Весьма мерзкая магия. Зато честная, пожимаю плечами. Пожалуй, я пойду, рад был повидаться, учитель, ау, ты бы мне еще на колени встал. Зачем так низко кланяться? Я тоже рад был видеть тебя, ученик. С большой вероятностью кровавые клыки уже перестали существовать. В Ное куда меньше ярости и ненависти, его внутренняя злоба куда-то ушла, ее заменила странная смесь спокойствия, рвения и раздражения. Как эти три вещи могут сочетаться в одном человеке, я просто не представляю. Я тоже рад был повидаться, всего хорошего, Алекс, твои комнаты уже готовы, слуга тебя проводит, покои твоей ученицы совмещены с моими, не так ли? Склоняю голову на бок и меняю глаза на воронье, вокруг глаз проступает рисунок перьев, больше похожий на черный жуткий узор. ГМ, да, именно так, ты необычайно догадлив, последнее слово было произнесено с раздражением на минутную слабость. Впрочем, молодой девушке неприлично жить вместе с мужчиной, и я вообще обладаю хорошей интуицией, Исмильлун. Мы искренне благодарны за то, что вы с Орионом учли наши предпочтения. Пожалуй, мы прогуляемся по дворцу, часик. Думаю, Слугам хватит этого времени, чтобы устранить последние недостатки. Все-таки наше прибытие было весьма скорым и неожиданным для вас, не так ли?» Слегка улыбаюсь. «Я вижу, воевода только и ждет, чтобы ты нас оставил. Видимо, у него какой-то важный разговор. Всего хорошего», легкий кивок. «Вам двоим тоже я почти не наклонял головы, но и Смилун умудрился склонить свою еще на меньшее количество градусов, обозначив уважение едва-едва заметным покачиванием. Я раньше и не предполагала, сколько яда могут нести слова», тихо сказала ученица. «Не больше, чем капля слюны Василиска», фыркаю. «Пожалуй, лет через 20 можно будет ей дать маленький кусочек средоточия змея или дракона. Раньше, боюсь, ее энергетика пойдет в разнос». «Раук», пожимаю руку воеводе. Этот жест был в ходу среди узкого круга лиц. Нет, обычай пожимать руку существовал во всей Эрде, но мы жали не ладони, а запястья. Эдакая деталька, выделяющая наш небольшой кружок по интересам. ГМ, прям масоны какие-то, разве что в высшую сущность не верим. Хотя, вон, у мифийцев есть их древние боги, Раук в них очень даже верит, как и многие воины. У меня есть вечность, как сверхабсолютная сущность, а если брать кого поближе ко мне и к реальности, то есть те же Кощей Аулузис, Элинель, Мерлин, живые боги, боги, которые таковыми стали и которые показали, к чему нужно стремиться, чем не высшие сущности. Алекс отпускает мое запястье. «Рад, что ты меня заметил в этой толпе», презрительно глядит по сторонам. «Вижу, придворные сэры и леди не доставляют тебе удовольствия своим видом», иронично приподнимаю бровь. Раук на секунду замер, с подозрением глядя на меня, после чего устало вздохнул. «Ты не мог бы говорить проще, у меня от подобных речей уже желчь из ушей скоро пойдет. Фу, как вульгарно вы выражаетесь». «Ладно, ладно, прекращаю», в шутку поднимаю руки и аккуратно покачиваю ладонями в знак согласия с требованиями. «Могу тебя понять. Прошлый король такого засилья всяких бесполезных человечков при дворе не допускал. Не мне обсуждать решения нынешнего правителя, я лишь могу советовать и твердо принимать удары судьбы. Когда моих советов не слушают», спокойно произнес воевода. «А чьих советов и он желает слышать? А то ты не знаешь, его главные советники обладают необычной формой ушей и немалой долей надменности. Ты не боишься внезапно отправиться к своему бывшему монарху за такие речи?» Поинтересовался я, мимоходом накладывая барьер, слегка заглушающий нашу речь, а то некоторые дамы и господа подошли опасно близко. «Брось, пока им некем меня заменить, они будут терпеть. Командовать войсками невелика наука для эльфов. Среди них есть те, кто помнит войну с королем-чародеем, и таких немало. Думаешь, они не могут тебя заменить? Эта замена будет в течение 2-3 лет привыкать к существующим реалиям. Войска Мефиса отличаются от других армий, а ведь есть еще системы снабжения патрулирования пограничная стража. Нет, не думаю, что эльфы способны управлять всем этим без подготовки. Либо им придется привлечь множество собственных сил», философски пожал плечами полководец. «Сам знаешь, как они относятся к идее использовать своих собратьев. Думаю, за свою жизнь я могу быть спокоен. Я тебя понял. Так что ты хотел от меня, клинок заката? Ты можешь обучить еще таких воинов, хотя бы 40 человек, он настолько силен?» Удивленно спрашиваю. Некоторые зовут его человеком армии. Не сказал бы, что он может сражать полки в одиночку, но он способен почти бесконечно сражаться в самой гуще боя против любого количества противников. Будь у нас отряд таких воинов, пусть даже небольшой отряд, его бы можно было бы использовать, скажем, на острие атаки. Тогда мы смогли бы прорывать любую оборону. Я не думал, что Ной будет настолько силен. Он, конечно, сильнее орка, гибок, как эльф, раны на нем заживают раз в 10 быстрее, чем на человеке, а выносливостью он может поспорить со многими. Вечность. Вот именно. Ты создал воина, который может одновременно уворачиваться почти от любых ударов с разных сторон, при этом мало уставать и быстро восстанавливать свои раны, да еще дал ему какие-то необычные способности, не так ли? Все верно. Вначале он еще получал сильные ранения, но после присяги Риону Ной отправился в одиночку на северо-восток, в дикие земли. Вернулся он через 1.5 месяца совершенно иным человеком и в первом же бою показал огромный опыт. Видимо, он непрерывно сражался с зелеными. Все ясно. Скажи, ты слышал наш разговор с Исмельлуном и королем? Да, большую его часть. Тогда ты должен был слышать и про плату, что отдал Ной за свою силу. Я не имею права говорить тебе, что это за плата, но скажу, что клинок заката не проживет еще и 7 лет. Вот как? Взгляд Рауга потяжелел, а сам он нахмурился. Спасибо, что разъяснил. В таком случае, не стану тебя задерживать более. Конечно, легко киваю, отходя на шаг. Сударь, протянули рядом. Будьте добры, отойдите от девушки, сейчас будут танцы. Удивленно оглянувшись, смотрю на самоубийцу. Молодой хлыщ, одежда дорогая, блин, а я-то еще жалел раньше, что меня все боятся. Всего 18 месяцев, и слухи обо мне сошли на нет. Охренеть просто. Ты еще кто? Кривлю лицо. Мое имя Лорд Грейс, а теперь будьте добры отойти от девушки. Астила. Слегка изгибаю бровь. Мусор, ох, как же мне нравится этот взгляд. До сегодняшнего дня я и не думал, что она обладает удивительной способностью морально окатывать людей помоями так виртуозно. Она, видимо, и сама не думала. Кажется, наслаждается. Вы, девушки, неинтересны, пожимаю плечами. Девушка не леди, чтобы иметь собственное мне. Том, я понимаю тебя все лучше и лучше. Круция, действительно лучшие заклятия из придуманных магами. Толпа во все стороны шарахнулась, как ошпаренная. Визжащий на полу юноша 20 лет привлек всеобщее внимание. Авада Кедавра, спокойно произношу, а с моей руки срывается заклятие, прерывающее жизнь дурака. Господа вокруг смотрели на меня с ужасом. Ну а что они думали? Послали, значит, испытателя? Я же не дурак, понимаю, что меня провоцировали. Хотели узнать мои реакции и посчитать по поводу будущих интриг. Ваше Величество, мне распылить тело или сжечь? Интересуюсь в абсолютной тишине. Сударь, вы понимаете, что сейчас убили дворянина, лорда. Сдерживаемая ярость в голосе Ириона была слышна всем. А нет, ваше величество, картинно зеваю. Я сейчас убил хамоватого дворянчика и лордишку, который посмел считать себя равным мне, все точки над ее расставлены. Наверняка многие ждали моей жесткой реакции, все-таки мой характер еще помнили. Никто просто не понимал, что реакция будет настолько жесткой и жестокой. Да и что такого случилось? В конце концов, кто такой этот мусор по сравнению с чародеем? Всего лишь взорвавшийся смерть, небрежно машу рукой. Завершающий кирпичик встал на свое место в пищевой пирамиде. Многие тут ошибочно восприняли наш отказ от титула, как ошибку. Ну да, есть дворяне, все остальные ниже них. Психология, етить ее. А вот сейчас я четко и ясно сказал в лицо всем окружающим, что есть они, пыль под ногами, а есть все остальные, то есть я, воевода, и Смелун и другие, с кем я общался вежливо. Титулованные же товарищи в этой системе всего лишь самые крупные пылинки. Жалко ли мне было того дурака? Ни капли. Это пешка со стороны эльфов. Я еще помню, как остроухие пытались навязать мне свои правила игры. Теперь они превращают голову страны, ее правительство, в болото. Мне наплевать, что они творят, но пусть сначала отвоюют мне Гундабад, а то в последнее время у меня складывается впечатление, что меня кормят пустыми обещаниями и никакого похода на орков не планируется. Скорее уж эльфы строят щит для собственного королевства, а заодно колонии для себя, а Гундабад так и хотят оставить оркам. Пожалуй, надо действовать жестче. Мне нужна империя, они создают королевство. Если я хочу сделать из мифийцев империю, то в первую очередь мне надо наладить эффективную работу государственного механизма, а это значит, вышвырнуть весь окружающий меня сейчас сброд к чертям собачьим. Тот придурок явно был сыном кого-то влиятельного при дворе. Так как сам двор в нынешнем виде не может существовать больше 1,5 лет физически, пусть и зарождался в где-то вне дворца и раньше, то много влиятельных семей пока что тоже быть не может. На данный момент у новоявленных дворянчиков есть 2 варианта. Первый – утереться и заткнуть свои пасти. В этом случае они показывают, что поняли свое место, после чего всеми силами мне не мешаются. Второй вариант – попытаться мстить. Тайно ли, явно ли, в этом случае я просто уничтожу всех мстителей и сотру окружающих в порошок. Второй вариант даже больше меня устраивает, потому что одно дело – вышвырнуть шваль на время, а другое – выжечь каленым железом только начинающую зарождаться гниль. А то, что это будет именно гниль, я не сомневаюсь. Настоящая элита здесь формировалась до моего ухода. Это был гос, совет, окружение старого короля. Вокруг меня же – сброд одним словом. «Будьте добры покинуть собрание», – с трудом себя сдерживая прорычал Орион. «Тело отдадут родственникам. Да хоть собакам скормите», – почти прямое оскорбление. Мне плевать, благодарю за оказанную мне честь не проводить свое время в компании разного рода сброда, ваше величество. Пожалуй, пока они вас тут развлекают, мы обсудим нынешние проблемы с моими старыми товарищами. Надеюсь, они не против. Обвожу взглядом зал. Все, финиш. Это вызов всему, что делалось последние полтора года эльфами. Если сейчас ключевые фигуры пойдут со мной, то образуется четкая новая система. Будет кружок по интересам, он же государственный механизм, куда войдут те, кого мы собирали до моего ухода. Второй группой станет остальной двор, который может творить все, что захочет, но никакой реальной власти иметь не будет. «Пожалуй, у меня есть, что обсудить со старыми знакомыми», — хмыкнул Роук, первым подойдя ко мне. «Я также предпочту поговорить о деле, а не о новом вине», — чуть погодя кивнул Орликин, брезгливо глядя на труп, мимо которого шел. Орликин был кем-то вроде министра экономики или как-то так, занимался вопросами перераспределения производства разных товаров в различных городах, дорогами и снабжением армии. То-то он пошел ко мне сразу, почувствовал силу, которая может его поддержать. А то, судя по состоянию дороги, не сильно-то он нужен при новом дворе. Молча к нам подошли пара полководцев. «Ваше высочество, вы с нами?» Ехидно интересуюсь у Исмельлуна. «Ну давай, сволочь остроухая, я тебя переиграл вчистую. Ты, видно, не думал, что я легко пойду на убийство, и уж точно не считал меня достаточно сильным, чтобы выступить против всех. Теперь будешь ломать голову, что я делал эти месяцы, чтобы увеличить свои силы. ГМ, а ведь с его стороны мой уход как раз выглядит как попытка накопить новые возможности. Только ради того стоит сейчас пойти со мной, а еще, чтобы поучаствовать в новой власти. Эльфы, неотъемлемая, к сожалению, часть государственной машины Мефиса. Противостояние между нами и ими просто развалит страну, и не будет ни похода на Гундабад, нищета для остроухих, так что сами бессмертные и вечно юные падлы не могут допустить раскола. Пока мы не устраиваем ничего сверх нормы, они нас будут терпеть и станут сотрудничать. А убийство какого-то человеческого придурка точно не выходит из их понимания нормы. Они уже вырезали всю прошлую знать при Орионе, грохнули его самого, а потом еще и короля Мефиса прикончили. Едва ли им интересна смерть того наглеца. Пожалуй, мне стоит послушать, о чем вы собираетесь шептаться за спиной короля. О, как вывернул. Мы теперь едва ли не заговорщики. При прошлом короле такое было бы весьма серьезным, а при этом, боюсь, такая фраза нужна лишь чтобы сохранить лицо. Ирион не обладает реальной властью, так что на его мнение всем попросту наплевать. Чудно. Тогда, судари, прошу за мной. Надеюсь, старый зал Государственного совета не перестраивали. Последняя заявка. Как я уже успел услышать, Госсовет распустили. Намек мой, я думаю, все поняли. Старая гвардия снова в сборе, на мнение остальных ей плевать. Глава 17. Примечание к части. Здесь уже 20 страниц, всего 42. Кстати, вспомнил, что забыл. Объявляю конкурс на Астеллу, точнее, на арт по ней. В группе у нас есть пост с этим делом. Там мой вариант. Кому нравится он, лайком. Кому не нравится, не лайком. У кого есть свое предложение, добавляем таковое в комменты под пост. Комменты лайком, если нравится. Таким образом, тот арт, который оценит большинство, и будет принят. Победителя могу выставить в комментариях к какой-нибудь из глав. Та что, кто хочет, пусть кидает ник вместе с артом. Конкурс длится до 24 апреля. Ной, отправляйся вместе со своим учителем. Сжав свои эмоции в кулак, махнул рукой Ирион, вернув на лицо нормальное выражение. Думаю, еще один верный престолу человек в их узком кругу не будет лишним, подколол. Только вот, дружок, не сильно ли ты наглеешь? Короли умеют снимать не только эльфы, а стать Мерлином при новом короле я всегда успею. Тут даже с эльфами конфликта не возникнет особого. Они ребята не тупые, потерпят, если будут знать, что король проживет не больше нескольких лет и наследника не оставит. Скорее уж Гелиан займется работой по недопущению развала страны после смерти короля в этом случае, а я как раз успею захватить Гундабад и послать всех нахрен. ГМ, однако это радикальные меры, не стоит ударяться во все тяжкие, сразу, не слишком ли ты резок, Алекс? Прямо поинтересовался Исмельлун, когда мы покинули зал. Ты о чем, мой остроухий друг? Тон из разряда Волан-де-Морт стайл. Ау, чего это эльфа так пробрало? Я не настолько страшный. ГМ, косится. Что-то случилось, интересуюсь. Ты не мог бы посмотреть мне в глаза? Внезапно попросил Эсмильлун. Я лишь пожал плечами. Чего мне опасаться? Легилименцы, серьезно? После ментальных схваток с Равиной, меня разве что кто-то вроде Морозова или Кощея сейчас проймет, ну или древние монстры вроде Галадриэля или Саурона, только вот они меня и так скрутят. Ментальной атаки ожидаемо не последовало. Поглазев какое-то время мне в глаза, Эсмильлун кивнул сам себе. Интересно, чего он хотел? Чтобы я внезапно утонул в бездонных омутах, так что ли? Да не, вряд ли, о моих взглядах он в курсе. Да и у самих эльфов никаких сексуальных меньшинств за все тысячелетия их истории не замечено. Следовательно, искал Эсмильлун в моих глазах нечто конкретное и, видимо, не нашел, но подозрения у него остались. И все-таки, не слишком ли ты был резок, возобновил эльф свою шарманку. Не понимаю, о чем ты? Ты убил придворного, я убил идиота. У нас разный взгляд на вещи, не так ли? Ехидно комментирую. А что скажет твоя ученица? Видимо, он о чем-то усиленно размышлял, иначе не сделал бы такой ошибки. Мало того, что я со Стеллой был наедине кучу времени, так ведь тот придурок изначально к ней полез. Я поддержу учителя, спокойно отозвалась та. А ведь эльфы еще не знают о клятве вассала. От предательства Стеллы я закрыт абсолютно полностью. Ей же могу полностью доверять. Вот как? А что насчет наших тренировок? Ты разве тренировал ее лично? Интересуюсь. Иногда. Примерно раз в пару недель, сдала Эсмильлуна ученица. Раз в пару недель, значит, это не иногда, это регулярно. Как нехорошо-то, дорогой мой остроухий друг. Ясно, не подаю виду, что раздражен. Что касается моей резкости, ваше высочество, то вы слишком распустили двор, пока меня не было, эльф кивнул. Намек понят. Я лишь служу королю и помогаю ему исполнять его планы, раз он хочет видеть такой двор. Проблема в том, друг мой, что служишь ты своему королю. Мы пришли, толкаю дверь, на которую до того наложила Лохомору. Эсмильлун сильно удивился, что дверь не заперта. Хе, думал, что запертая дверь вызовет у меня проблемы. Почему так пыльно? Раздраженно произношу. С тех пор, как его величество распустил совет, это помещение оказалось закрыто. Пожал плечами Раук. Ясно, Эваниска. Провожу рукой по помещению. Пыль исчезает. Присаживайтесь, господа, у нас есть много вопросов, которые следует решать, пока его величество развлекается со своими лордами и леди, но явно не одобрял моих действий, но спокойно занял место за столом. Его дело наблюдать, ничего личного, он мне обязан служить после смерти, но до сего знаменательного события парень свободен, как ветер в поле. Орликин, можешь четко и по существу описать положение дел, если коротко, то внутренние проблемы. Это в первую очередь рознь между живущими у нас орками и людьми, пожал плечами мужчина. Почивший король жестко пресекал любые разногласия между людьми, а заодно нашел всем общего врага, кивнул я. Что с экономикой? Дороги строились активно до прихода его величества Риона, он посчитал более важным, как бы сказать, роскошь, красивости, фарс. Говори, как есть. Перестроенный дворец я видел, поле для потешных боев, тоже. Как и дурацкие флажки над некоторыми деревнями. Те же флажки были на костюмчиках тех аристократишек. Он раздал земли, все так, развел руками Орликин. Его величество Рион подарил часть своих земель и в подарках был весьма щедр. Значит, у нас имеются роды благородных, которые теперь владеют значительной частью ресурсов. При этом государству эти ресурсы недоступны. Чудно, я чуть не сплюнул. Эсмильлун, я слушаю. Эльф изобразил внимание. У вас были неплохие ассасины. Можете приставить лезвие к шеям аристократии? С чего ты взял, что мы это сделаем, Алекс? Ты желаешь пойти против законного короля? Ты, завались, резко и грубо его прерываю. Что-то мне подсказывает, что в своих догадках о том, что остроухие рожи решили меня кинуть, я был прав. Мне плевать, как это будет происходить. У аристократов есть два выхода: отдать королю земли назад, оставив себе по паре деревенек, либо перестать существовать. Или вопрос решите вы, или его решу я. Если меня смутит щедрость господ аристократов, то мне придется их частично проредить. Я ясно выражаюсь. Ты стал куда жестче, безмятежно отозвался остроухий. Спрашивал он явно не это. Если отбросить слова и вглядеться в суть, то выйдет, что такого изменилось, что ты внезапно стал столь нагл. У меня появились новые основания для жесткости. Фырчу, на решение проблемы у вас неделя. Дальше, Раук, какова ситуация с орками на границе? Пограничная зона охраняется серьезно, но атакуют ее очень часто. Иногда орки прорываются и даже уводят добычу назад. Чаще всего их интересуют рабыни и скот, рабов и скот, назгулов интересуют рабы и скот. Как символично, снова фыркаю. Что с армией? 3000 воинов мирного времени. Из них 600 заняты патрулированием королевства в составе 50 отрядов и нескольких гарнизонных деревень, близких к границе. Остальные распределены в казармах в Мифисе. Это 800 человек. Оставшиеся 1600 находятся на границе. Они собраны в две армии. Каждая армия дежурит 2 месяца на границе, затем уходит на месяц отдыха в город. На патрулях внутри королевства заняты новобранцы с запада, прошедшие предварительную подготовку. Позже их число планировалось довести до 16 кулаков и включить в смены на границе. То есть каждая армия менялась бы по следующему порядку. Граница в течение 2 месяцев, затем внутренние патрули и отдых. Каждая смещена относительно каждой на месяц. Я прикинул про себя. Выходила очень хорошая система, при которой наиболее тяжелый участок, граница, каждый месяц сохраняется 2 армиями, одна в это время патрулирует, а последняя отдыхает. Цикл выходит такой: граница, патруль, отдых, после чего свежие и отдохнувшие бойцы опять отправляются на границу. Полная смена занимает 4 месяца, то есть каждая армия успевает пройти цикл 3 раза за год, что не должно дать бойцам расслабляться, но позволяет оптимально регулировать нагрузку, заодно обеспечивает постоянную смену на границе свежих сил. Очень недурной подход. Почему ты сказал, что эта система планировалась? Потому что Его Величество ее решил отменить. На данный момент дальнейшее увеличение патрулей не планируется, армейские смены производиться не будут. Смены – это обмен с границей, нет, это подготовка новобранцев. Планировалось каждую смену 1 армию заменять гвардейской. Поясни, 1-я армия на 4 месяца заменяется гвардейской, затем 2-я армия на 4 месяца заменяется гвардейской, а 1-я возвращается, потом 3-я. Таким образом выходит, что кроме нормального отдыха месяц на 4 у бойцов выходит еще и раз в 4 смены 1 свободная. Что за глупость? Нет, эта смена должна проводиться в учениях, пояснил Раук. Что касается месяца отдыха на каждые 4, то неделя из него тоже отводится под учение, а остальное время проводятся регулярные занятия. ГМ, тогда прошу прощения, неплохо придумано, быстро въехал я. Гвардейская же армия становится элитной, так как у нее такой пустой смены раз в 16 месяцев нет, то есть они в дальней перспективе должны быть, в общем-то, лучшим нашим подразделением, только вот меня беспокоит число, выходит, что у нас, откуда, кстати, ты собираешься набрать свою гвардию, из лучших бойцов остальных 4 армий, их буду заменять новобранцами со всего королевства, всего, надеюсь, уложусь в 3 года, ГМ, тогда выходит, что у нас 4 армии по 800 человек, это 3200, к ним добавим гвардию, всего 4000, немного ли, не забывай, Раук, это не просто воины, это 40 сотен мужчин, которых ты собрался оторвать от работы. Арлекин, вы проводили перепись населения, так точно, за месяц до кончины старого короля, сколько у нас, всего чуть больше 180 тысяч человек, орки, и 8 тысяч орков, угу, из них женщин-людей, 66 тысяч, мужчин, 74 тысячи, детей, 28 тысяч, стариков, 12 тысяч. Среди орков имеется 5 тысяч мужчин, 1500 детей и 1500 женщин. Стариков меньше 100. Перекос какой-то. Среди детей больше 1000, девочки. Я кивнул. Перекос у орков в сторону мужского пола был вполне нормален для их вида. Это все при том, что ранее мы старались больше детей брать и женщин, а почти всех мужчин убили. Потом, правда, старый король слегка выровнял своим нацизмом сей неприятный момент, но вообще нормальным соотношением у зеленых было что-то около 8:1. В таком случае, Раук, можешь воплощать свой план. Финансы, мы с Эсмейлуном возьмем это дело на себя. Его Величество будет не против, империя никто не отменял, как и зелья, и многое другое. Я могу многое вытерпеть, но раз уж пошел так резко, то надо прорываться. Арлекин, проект дорог ведь остановлен, да, но, возобновляй, смету подводи с учетом денег, которыми поделятся аристократы. Однако мы не знаем, сколько стоят их территории и о денежных выплатах речи. Ты не понял, мой рачительный друг, улыбаюсь. Они совершенно добровольно выплатят и отдадут столько, сколько вы с Раугом насчитаете. Сумма совпадет чисто случайно, я все-таки колдун, так что можешь считать это видением будущего. Раук, ты с этого момента распоряжаешься армией полностью, Арлекин, финансами. Идите, скоро его величество подпишет нужный указ. Ной, ты не мог бы также покинуть зал на пару минут, у нас есть с его высочеством важный разговор. Парень лишь молча кивнул. Он все это время молчал, его чувства оказались неожиданно закрытыми. Мне было очень сложно их разобрать. Когда все присутствующие, кроме меня, и Смелуна и Астилы вышли, эльф ехидно улыбнулся. Ты верно думаешь, что новый король выпишет после всего, что случилось в пиршественном зале, любой указ, который ты захочешь? А нет, мой остроухий друг, он выпишет любой указ, который ты захочешь. Скопировал я его улыбку. Возможно, вы, о великий чародей, просветите меня, почему мы, эльфы, поддержим ваши притязания. У вас же есть достойные аргументы. Проверяет, великий чародей, провоцирует, хочет узнать, насколько чародей велик. Несомненно, дорогой принц, скажи, как ты думаешь, какой выглядит ситуация с моей стороны? Не имею ни малейшего понятия, пожал плечами остроухи. Ты мыслишь несколько непонятными нам категориями. Ой, не заливай, мои категории вполне нормальны, а ситуация выглядит так. У нас был договор, я вам помогу объединить людей, вы мне поможете отвоевать Гундабад. Вышло, что щит от орков у вас есть, а вот идти на крепость вы что-то не спешите. Сейчас такой поход будет безумным, а если делать так, как делаете вы, то с каждым годом он будет становиться еще безумнее, а не реальнее. Ты желаешь превратить людей в механизм, в бездушную машину, работающую лишь на твои планы с одной целью — улучшить эффективность работы? Ой, хватит воздух сотрясать. Вы поступаете абсолютно точно так же, только вместо машины замешиваете болото и гниль. Моя же машина будет существовать лишь до захвата Гундабада, после чего перестанет быть настолько тугой и превратится в нормальное государство. Пусть так, но сколько жизней? Хватит, эльф, не тебе говорить о человеческих жизнях, задолбал. Давай я опишу тебе ситуацию вкратце, хорошо? Либо вы мне не мешаетесь, либо через 10 лет здесь будет армия орков. Один раз я их объединил, после чего вы их хитро уничтожили, чтобы у меня в руках не было реальной силы. Только вот не забудь, что орки есть и на востоке, и даже не все они служат Назгулу в Гундабаде. Хочешь, орда придет сюда, а представь, что с ордой будет маг, а представь, что маг, ну не знаю, поднимет армию мертвых. Ты говорил, я соврал, в моей власти организовать до 500 немертвых, пусть даже на это уйдет много времени, но десятка лет мне хватит. Скажешь, войска людей смогут противостоять нежити, если та пойдет на острие атаки, а за ней хлынут орки? Думаешь, Мефис выдержит еще одну прореху в стене? Думаешь, зеленые остановятся на Мефисе? Или думаешь, у них не будет моих зелий? А может, ты считаешь, что я не смогу провести прямо ко входу в вашу нору пару сотен самых свирепых из них? Каково вам будет внезапно обнаружить под носом кучу орков, которые только и жаждут, как бы перебить побольше эльфов и отыметь эльфиек? Что такое? Не нравится картина? А ведь люди должны будут по вашим планам веками отражать набеги зеленых с востока. И учти, что из орков тоже можно сделать воинов, как Ной. Мы не будем вмешиваться. И правильно. И это, на случай, если задумали меня убить, то учтите, что я всего лет через 5 воскресну, а скорее всего меньше. Мы учтем. С королем разбирайся сам. Да нет проблем. Фыркаю, дружески хлопая эльфа по плечу. Тот, скривившись, смахнул с места моего касания невидимую грязь. Можешь идти. И скажи Ною, чтоб входил. О, это непередаваемое лицо, когда я использую Исмельлуна, как лакея. Однако он ничего не сказал. Утерся. Теперь стоит ждать мести. Учитель, о чем вы хотели поговорить? В первую очередь о произошедшем с тем дворянчиком. Почему я не почувствовал у тебя почти никакого неодобрения? Он знал, что я могу ощущать эмоции. Вы поступили неправильно, однако тот человек, я не могу одобрить его повадки. Повадки, молодые служанки, выпендрешь, парочка леди. Я понял, ты быстро изменился за прошедшее время. Иначе говоришь, иначе себя ведешь. Многое произошло. Насколько ты верен Риону? Он мне не нравится, но я клялся ему служить до самой смерти. Свое слово не нарушу. Ясно. Думаю, пока что нам не о чем больше говорить. До свидания. До свидания, наставник. Короткий кивок и вышел вон. Я же, не теряя времени, отправился к Риону. Пир как раз закончился, хотя какой там пир после моей выходки. Сам король сидел в своих покоях. Вас велено не пускать, Попытались было преградить мне путь, империя, заткнись и стой смирно, никого не пускай, фыркаю, даже не останавливаясь. Астилла тенью следует за мной, редукта, ослабленное заклинание действует, подобно мощному пинку, внутри слышится женский короткий виск и выкрик короля, выбегающего с кинжалом, империя, конфундус, это уже на девушку, отрежь себе, показываю пальцем на пах, стой, когда уже кинжал поднесен к тому самому месту, ревелия, финита, конфундус спал, его величество, тяжело дыша, упал на пол, выронив кинжал, весь красный, рука трясется, ты, силенция, а теперь слушай внимательно, правила поменялись, не сделаешь, что я скажу, сделаешь под чарами, после чего лишишься памяти или получишь в рожу то же, что и твоя любовница. Как видишь, она воспринимает все происходящее абсолютно нормально. Чтобы ты понял, конфундус, вкладываю кроху сил. Взгляд короля на секунду застыл, затем остекленел, после чего начал медленно проясняться. Он удивленно уставился на меня. Сударь, скажите, а тот человек на пиру, его обязательно было убивать? Прикладывает руку к голове и мотает из стороны в сторону. Как-то странно все, будто неправильно, подсказал я. Король тут же уцепился за слово и начал раскручивать логическую цепочку. Как я узнал мимоходом, тот пацан был близким приятелем Ориона, соответственно, смерть собутыльника и приятеля в походах по бабам не может быть безразлична. Однако она безразлична, это неправильно, да и реакция на ту смерть в памяти короля была. Затем происходящее сейчас. В глазах монарха начал медленно появляться ужас, а сам он потихоньку в страхе переводил взгляд на меня, стоявшего со склоненной на бок головой. Вот здесь вот пара незначительных бумажек, требуется ваша подпись, максимально вежливо говорю трясущемуся королю, кладя подготовленные указы на столик рядом. Потом за ними зайдут указанные там люди. Что касается силы чар, то спросите потом вашу любовницу о произошедшем. На вас я наложил очень ослабленное заклинание. И еще, с остроухими все обговорено. Всего доброго, ваше величество. Наведя грандиозный шухер, я схватил Астиллу и отправился за город. Настало время плановой тренировки. Сегодня займемся телекинезом. Поверь, в наших условиях контроль метательного ножика куда эффективнее даже Авады, потому что Аваду ты запустишь всего одну, а метательным ножом с помощью телекинеза можешь бить раз 15 с теми же затратами сил. ГМ, это если у тебя будет такое же рассеивание при бесполочковой, как у меня. Такого, конечно, не будет, но мы будем усиленно работать над твоим контролем.